Аберфорд, глава 1. Тихо, шифером шурша, едет крыша не спеша. А куда бы ей спешить, не в тайге ж ей люд смешить. Так о чем это я вообще сейчас брежу? Ух, с чего бы вообще начать? Забористая история получилась, словно хорошее ухо на рыбалке. Кстати, интересный факт: криворукие люди в среднем живут на 9 лет дольше, чем левши. Ой, ну вы поняли, а может и нет, а может и да, какая вообще разница? Моя история, точно, куда вообще без нее? В общем, история моя такова: она скучна и не слишком весела, но расскажу как есть. Жил себе Васька, ну, то есть я и не тужил, работал обычным разработчиком в Москве по специальности и, но вдруг, ни с того ни с сего, поехал в Сибирь отдохнуть. Как-то рвано получается, черт, башка совсем не варит, надо попробовать еще раз. Мой путь ранено начался в небольшом городке, Зеленограде. Город небольшой, но комфортный для простого жития. Родился в обычной семье, как единственный и неповторимый ребенок своих предков. Жили мы не то чтобы в центре, а где-то на окраине. Вокруг был лес, старенькая школа, ССовский клуб и постоянные колонны гаражей. Родители с детства любили гулять, а заодно и меня с собой брали. Гулять мы ходили, естественно, в лес, да и пес у нас был, что требовал хорошего такого выгула. Так я и полюбил природу с самого детства. Как стал постарше, так и меня перевели из разряда того, с кем нужно гулять, в разряд того, кого можно послать погулять. Вот я и Бармолий, так звали моего пса, но называл я его чаще всего Говнали, ведь даже я так в туалет не ходил, как этот обосранец. Вместе с моим Говналием мы облазили весь лес вдоль и поперек, тем более друзей у меня тогда еще не было, в детсад меня отдать не смогли, очередь оказалась слишком длинной, поэтому крайне оперативно я пропустил это замечательное учреждение. В общем, за период своего детства я облазил в лесу все, что только можно, и чувствовал себя там довольно сносно. Еще знаете, обычно детей пугали, что в лес одному соваться не стоит, а вот себя я в лесу чувствовал отлично. Свежий воздух, если его не успел испортить мой мохнатый друг, прекрасные виды, шелест листвы и крайне умиротворяющая атмосфера. Потом пошла школа, где я обзавелся друзьями и великом, что мне подарили родители. Что обычно делают малолетние дети, когда у них есть велики, дома нет компьютера, а в школе просто скучно? Шляются где попало. Так, собственно, было и со мной. Только на этот раз я шлялся не один, а со своей бандой. Лазили мы и по лесу, и по гаражам, и там, где лазить вообще не стоило. Было весело. В любом случае, именно экстремальное вождение моего верного велосипеда по лесу нравилось мне больше всего. Там я все знал, да и эмоции это приносило больше, чем просто по дороге плестись. Не всем нравилось, но иногда я всех гнал к интересным местам, где мы любовались видами. Время шло, я взрослел, приоритеты в моей голове постоянно менялись, и вот я уже окончил школу. Молодой, красивый, по моему личному мнению, и амбициозный человек не хотел просиживать дыру у себя в деревне и сразу после сдачи экзаменов подался в Московский университет. Поступить мне удалось на специализацию информационной безопасности, и вот я отправился учиться и пробиваться в люди. Большой город, Москва, оказался не столь радушным, как я того ожидал. Конечно, я и раньше сюда ездил, но когда переехал жить и учиться, восприятие переменилось на все 180. Возможно, то были лишь мои завышенные ожидания, может быть, что-то еще, но постоянная вонь, темп жизни, где путь в 1-2 часа является нормой для ежедневной практики, постоянная беготня, все это просто выматывало до самого дна, не оставляя после никаких сил на развлечения или самого себя. В итоге, спустя многочисленные страдания и горе потраченных нервов, я смог более или менее стабилизироваться в этой жизни. Проще говоря, устроиться в жизни и обзавестись призрачной стабильностью моего бытия. Сначала я совался в разные проекты, устраивался в разные компании, думая о себе не весть что, а потом понял: пока не поработаю и не получу опыт, то я никто, и звать меня никак. В итоге, спустя тройку лет, получив немного больше мозгов, устроился я на разработчика и моделей. Профессия интересная, когда думаешь о ней, а не работаешь самим программистом. А так, скукота да и только. Сидишь, запускаешь код раз за разом, схватывая то одну, то другую ошибку, перекапываешь форумы в поисках более умных и умелых, дабы решить незадачу. Я бы назвал себя настоящим расхитителем могил, да только цифровых. Нет, не подумайте, код я и сам писать умел, зачастую практиковал, Но вот вопрос, а нахрена, я не самый ярый поклонник изобретения велосипеда. Тут суть в том, что почти все уже было написано до меня и для всех нас. Зачем мне мастерить каменный топор, когда вот он, железный, на чердаке лежит? Собственно, так и была устроена большая часть моего рабочего дня. Потом полтора часа на метро до дома, час у плиты и все, уже спать пора. Где мое время на развлечения, хобби, девушек? Его просто не было, как и сил на них. Спустя время я, конечно, обзавелся некой свободой и времени свободного стал иметь больше, но все равно с каждым днем, неделей, месяцем и годом чувствовал, что просто перегораю. Прозябаю в городе из бетона и стекла, в духоте и суматохе, в днях, что сменяя друг друга словно повторяются из раза в раз. Тогда я и начал ездить домой к родителям, помогать в огороде, отдыхать душой. Но каждый раз мне приходилось ехать обратно в Москву, вновь идти в свой офис и снова занимать положенное мне место в этом аду однообразия. И вот, мне 28, а меня стукнуло проблемой психологического характера. Все начало неимоверно бесить и надоедать. Надо было что-то доменять, встряхнуться и, так говоря, переустановить драйвера. Хотел сначала пойти к психологу, но потом отбросил такую дорогую и не всегда помогающую идею. Мне и так понятен мой недуг, банальное выгорание. Слава богу, не кризис среднего возраста, а то совсем бы себя стариком начал воспринимать. Ну, в общих чертах, меня начало все неимоверно бесить. Бесили коллеги, друзья, начальники и работа. Да даже ночные похождения к коллегам противоположного пола перестали приносить то самое удовольствие, что ранее так манило и заставляло одеваться в час ночи, когда мне напишут приезжать. Что случилось потом? Я напился, сильно напился. Вот тогда-то я и вспомнил, что в детстве любил лес. Каким образом и какой логикой мой пьяный мозг пришел к выводу, что раз я любил лес, то нужно срочно покупать билеты до Сибири, бронировать домик в глэмпинге и все это сразу оплачивать, я понятия не имею. Обычно в таких случаях говорят, что детство в жопе заиграло. А потом вдруг вспомнил один интересный факт. А как все мужики после 30 вдруг начинают и на охоту, и на рыбалку? Да еще и с таким рвением. Уже трезвым долго думать не стал. Сразу написал начальнику и договорился об отпуске. Решил на ясную голову изучить информацию о своей недавней брони. Место оказалось в глухой тайге, так сказать, для уединения и объединения с природой. Там нет телефонной связи, нет постоянного шума, спокойная атмосфера без суматохи. Нет ни туалетов, ни коммуникаций, ни другого удобства, что есть повсюду у современного человека. Потом дом, сбор чемоданов, пятичасовой перелет и трехчасовой путь по гравийке вглубь леса. Там быстрое заселение и первый сон. По правде говоря, так я еще не спал. Очень тихо и спокойно, одним словом, благодать. Первые 3 дня пролетели для меня словно и не было их вовсе. Гулял, расслаблялся и жарил мясо на огне. Никто меня не донимал, а вокруг была мертвая тишина. Только редкие пьяные крики соседей могли побеспокоить мое душевное равновесие. В такие моменты мне вспоминался просмотренный мною видеоролик, где один занятный человек вещал о своей преисполненности. Вот и я преисполнился за то короткое время, проведенное здесь. Ну и сейчас мы подходим к сути моего незавидного положения. Как и любой другой мужчина, я люблю набивать шишки, особенно своими силами и на своей бренной тушке. Решил я погулять, но подальше от всех этих домиков для отдыхающих. И вот, ушел я в чащу. С собой я, естественно, не брал ничего, кроме небольшого рюкзака, в котором у меня было пару пакетиков сухой еды и пару литров живительной водички. Ну и по мелочи, спички, фонарик и другие принадлежности для выживания. Не стал брать с собой и трубку для связи в случае чего, ведь был свято уверен, что заблудиться не мое. Я же считал себя воплощением самого Лешего, а Леший заблудиться не может. Вот еще одного человека самоуверенность довела до такой безвыходной ситуации. И вот мы в настоящем. Хожу, брожу уже порядка 4 дней. Все сухие пайки закончились, да и вода тоже. Ел землянику и только на этом и держался. К сожалению, набрать березового сока для утоления жажды оказалось задачей невыполнимой, не сезон. Вот я и бродил, аки пещерный человек. Сначала туда, потом сюда, а потом в другую сторону. Хорошо, что сейчас было лето и даже ночью, используя алюминиевое одеяло, мне не суждено было замерзнуть. Но и это не факт, что хорошая новость, ведь смерть от голода или от истощения намного более страшна, чем от холода во сне. Не знаю, что на меня вдруг нашло, но меня словно потянуло в одном направлении, я шел четко по линии в одну конкретную сторону. Не знаю, интуиция ли это или просто отчаянный шаг, чтобы не думать о плохом, но шел я так порядка часа, пока резко не ощутил слабый импульс тока, что прошел по всему телу. Как только импульс пропал, я увидел опушку. Опушку, которой секундой ранее здесь просто не было. Это однозначно бы вызвало вопросы у того меня, что не заблудился в лесу и не блуждал в случайном направлении на протяжении последних дней. Но сейчас такие изменения даже не вызвали у меня удивления. Слишком близко подобралась безысходность, слишком сложно, стало игнорировать наступающий кризис. Окинув мимолетным взглядом всю опушку, я увидел постамент в самом ее центре. На нем лежала большая и на вид довольно увесистая книга. Обложка была черная, черная словно смоль. Казалось, что она вообще не отражала ни капли света. Эх, мне как-то плевать на все эти странности, пойду посмотрю, что, да как. Подойдя к книге, я словно услышал ее шепот, ее зазывание, но быстро потряс головой, сбрасывая наваждение, а то голова уже совсем не соображает. Я поднес к ней руку и на секунду замер, прежде чем с небольшим импульсом воли взяться за ее кромки и открыть случайную страницу. Вспышка свет. Резкая вспышка заставила меня прикрыть веки, но прежде чем я и успел что-либо сообразить, я ощутил, как сознание уходило во тьму, а мысли быстро начинали угасать. Последнее, что пришло мне в голову, было извечное русское слово «блядь». Бессознательное тело молодого человека, запачканное в земле и с небольшим рюкзаком, рухнуло на землю, оставляя после себя лишь прах. Все, что осталось от когда-то молодого и обыденного юноши, были его одеждой и рюкзаком. Они так и остались лежать в чаще леса, напоминая о существовании оного. А вокруг, где секундой ранее была опушка, появился густой лес. А книга, что лежала на постаменте, как и сам постамент, бесследно исчезли, не оставляя и намека о своем прежнем существовании. Ух, как же болит голова, словно тролль дубиной по голове огрел. Может, реально переработал, а та поездка в тайгу мне только приснилась. И еще этот глупый альбус, сколько можно выпендриваться. Интересно, как там Ариана? Хы-хы, это было так мило. Ее первыми словами были «Аля». Как же приятно разливается тепло от этого слова, мать вашу. А сегодня случайно не рабочий день, а то так не хочется переться на работу, особенно в метро, там же толкучка страшная и дышать просто невозможно. Стоп, работа, Ариана, Альбус, тайга, ладно, с работой тайгой понятно, но кто такие эти люди? Какая Ариана, какой Альбус? Так спокойно Аберфорд. Аберфорд, что, черт подери, происходит? Я прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться и заглянуть в разум, понять себя. Вначале получалось откровенно скверно, мысли то и дело текли вяло, словно увязли в смоле, постоянно перескакивая от одной темы к другой. Путаница в самоидентификации просто убивала, то я себя называл Вовой, то Аберфортом, то вспоминал про Альбуса какого-то, а то и вообще вспоминал малютку Ариану. Что за малютка Ариана такая, я так толком разобраться и не смог. Милая, классная, красивая и любимая, все, что вызывало у меня ее имя, но мысли, словно кролики в брачный сезон, двигались вперед и назад, сводя меня с ума. Милая, красивая и любимая, почему это все кажется обыденным? У меня такого женского персонажа в жизни не было. А представьте себе такое представление в мыслях. То ты обычный парень, что за всю жизнь толком ничего и не видел, то ты малолетний карапуз, у которого и брат, и сестра, и палочка в одном месте. Попытавшись расслабиться, я просто пустил все на самотек, было откровенно плевать, ведь адекватно работать головой просто не получалось. Столько противоречивых мыслей, что заполняли разум, аж голова начала болеть или даже дымиться. Хотелось спать, хотелось просто завалиться на мягкую постель, положить голову на приятную пуховую подушку и, закрыв глаза, просто провалиться в сон. Незаметно для себя я так и уснул мирным сном, словно ребенок. Новое пробуждение, однако, выдалось сумбурным. Буквально вскочив с постели, я уставился на свои маленькие ручки, маленькие ножки и маленькое тельце. Я был ребенком. Ребенком, мать вашу. Черт, черт, черт. Успокойся, Аберфорд, все нормально, наверное. Стоп, Альбус. Аберфорд, Ариана, тот самый, мать его, Альбус Вульфрик Персиваль Брайан Дамблдор. А я, значит, Аберфорд Вульфрик Персиваль Брайан Дамблдор. Сука, ну за что? Спустя долгих, по моим ощущениям, ментальных страданий, что на самом деле заняли не более 5 минут, Я смог относительно прийти в себя с натяжкой, конечно. Да, родиться в 19 веке – это только одна сторона медали. А родиться еще и в мире книг одноименной писательницы меня совершенно, абсолютно точно не прельщало. И ладно, мать его, книг, но и в такое время, серьезно, нельзя было меня закинуть. Ну не знаю, в мальчика, который выжил, плохой пример, в Рона Уизли, еще хуже, в Гермиону Барсучку, так стоп, меня уже в ту сторону несет, ой точнее не в ту. Черт, вот дикость для современного человека, все, что раньше 60-х уже время для непонятного мироустройства. Только сейчас я начал понимать, что попал в, грубо говоря, задницу вселенских масштабов. Хотя это я загнул, наверное, не вселенских, но точно планетарных. Ведь я живу где? В пригороде Лондона, в одном из поселков, где живут как маги, так и простаки. А это где? В Великобритании. А эта страна, собственно, и находится на планете, поэтому и планетарные. Несмотря на отсутствие логики в моих обоснованиях, они меня вполне устроили. Да и черт бы с ним, я ребенок, мне можно. И еще эти непонятные скачки молодого сознания. Воспринимать себя взрослым лбом не получается. А вот ребенком легко. В чем проблема такого феномена, мне узнать не удалось, но факт остается фактом. А сколько мне вообще лет? 4? Ясно. Тот самый возраст, когда мозги ребенка начинают хоть как-нибудь, но функционировать. Нет, не поймите неправильно, они вполне сносно выполняли свои функции, особенно учитывая тот факт, что мозги маленького человека делают самый большой скачок в своем развитии именно в период от 4 до пубертата, прим 11-13 лет. И этому есть вполне себе хорошее объяснение. Именно до 4 лет ребенок учится своим физическим возможностям. Простая речь, баланс, координация, а также общая моторика. Конечно, все это развивается и деградирует на протяжении всей жизни человека, но именно этот период, основополагающий и самый стремительный. Сейчас, в 4 года, у меня идет период полиглота, самое время учить языки. Зачем я вообще об этом думаю? Ладно, в данный момент нужно думать не об этом. Что собственно делать? Притворяться ребенком? Только так, остается надеяться, что мне просто не прочитают мысли, а если так случится, тогда будет мне реальная беда. Драться с волшебником точно не вариант, да и что вообще я смогу взрослому человеку противопоставить? Вот что сделают родители, у которых ребенок, ни с того ни с сего, вдруг начал вести себя словно чужой и непонятный им зверь. А учитывая факт того, что демоны и другие монстры прямиком из фольклора разных народов здесь реальность, точно сказать затрудняюсь, но совершенно точно могу сказать, что ничего хорошего меня ждать в таком случае не будет. Так, все, стоп, хватит вгонять себя в панику. Стоит настроиться на позитив и попытаться вести себя более типично. Надо успокоиться и прийти в себя. Пройдемся по фактам моей ситуации. Я Аберфорд, много-много имен Дамблдор, хотя только ли, ведь в фанфиках говорилось, что там имена меняются и так далее. Ну допустим, ко всем моим причитающимся именам еще где-то вписалась Василий. Следственно, из этого мы можем заключить, что письмо из лучшей школы чародейства и волшебства будет интересным сюрпризом, где черное по белому будет мое полное имя. Скверно убить скорее всего не убьют, но плохого могут сделать много чего. Так что там еще мне известно. Идем далее. Я брат Дамблдора, величайшего волшебника всея Англии, Европы и так далее и тому подобное. Но это в будущем. Сейчас он просто шкет на 2-5 года старше меня. Откуда я это знаю? Хрен знает. В общем, мое день рождения 17 января, а его 3 августа. У меня есть сестра, зовут ее Ариана, ей 2 года и день рождения у нее 14 мая. Дальше. А дальше вообще ничего. До событий фильмов еще более 100 лет, да и сам фильм на подробности был уж слишком скуп. Ладно, думаю, со временем разберусь. Снова открыв глаза, я решил пораскинуть мозгами. У меня же должна быть магия, правильно? А как именно мне ей манипулировать и творить заклятия? А смогу ли я ей пользоваться уже сейчас или все-таки я должен буду ждать своего 11 день рождения? Вопросы, кругом одни вопросы. Быстро сконцентрировавшись, я скрестил ноги и попытался почувствовать в себе что-то доэдакое. Конечно, меня волновали и другие вопросы и проблемы, но блин, это ж настоящая магия. Думаю, каждый из нас мечтал хоть раз использовать ее. Вот уронил смартфон и такой вжух, репарар и все, телефончик словно с завода. Сосредоточившись, я попытался отыскать то самое пресловутое магическое ядро. Пыжился я минуты три и кроме газов ничего напыжить больше не смог. Стал искать по другим метафизическим теориям. Не зря я читал все эти фанфики и другие произведения про магию в свободное время. Помню, где-то говорили, что магия находится в голове, другие говорили, что в сердце, другие, что в желудке. Попробовать я успел все, а также не единожды разочароваться во всех своих знаниях и их бесполезности. Как очевидно, обнаружить искомое мне не удалось, ни в сердце, ни в мозгах, ни в желудке. Эх, думай, балбес, где найти эту чертову магию. Я точно знаю, что она есть, но вот где. Я попытался расслабиться и отпустить все на самотек, пытался не ощущать что-то конкретное, а просто видеть словно глазами, но без открытия глаз. Что-то кольнуло из-под сознания, словно намекая на прогресс. Ну я и продолжил заниматься таким вот действом. Постепенно я перестал слышать звуки, потом пропало обоняние за ними и чувство тела. Я словно медленно и осознанно терял сознание, при этом находясь в этом самом сознании, но другой его плоскости. Так продолжалось некоторое время, прежде чем вдруг я прозрел. Мир буквально расцвел красками, словно я оказался в сказке. Ха, в сказке, как будто. Ладно, не об этом речь. Вокруг все переливалось разными тонами красного, зеленого, голубого и черного. Мир словно открыл новую грань, которую я раньше просто не замечал, или просто подсознательно игнорировал, неважно. Я попытался плавно открыть глаза. Плавно размыкая веки, я уже хотел посмотреть на все то многообразие цветов и ощущений своими глазами, как вдруг мир вернулся к привычному и обычному, но в то же время такому-такому серому. Фу-ух, это было максимально странно. Я взглянул на кровать и обнаружил там книгу. Ту самую книгу, что я имел неосторожность схватить в последний момент моей осознанной жизни в моей прошлом мире. Только было одно отличие: книга стала обычной. Нет, она точно не была обычной от слова совсем, но вот окрас. Окрас стал другим. Если раньше книга была черного цвета и впитывала любой свет, что имел наглость попасть на ее поверхность, то сейчас ее переплет был обычного серого цвета. Не знаю, что именно на меня нашло, но я сразу потянулся к ней, осторожно, медленно и своими маленькими, детскими ладошками. Как только моя кожа коснулась книги, она резко взлетела и повисла на уровне моих глаз, словно ожидая моих действий. Как только я подумал об открытии первой страницы, книга встрепенулась и плавно открыла первую страницу. Там большими каллиграфическими буквами написано: «Глава 2». На главной странице большими буквами было написано: «Пособие становления Верховного Мага». Это было очень похоже на титульный лист, как в каждой книге. Плавно перевернув страницу, мне предстала своеобразная истина мага, что, скорее всего, изменила мой путь и судьбу как волшебника. Путь мага, путь познания. Маг, в вечном стремлении развития и просветления в самом прекрасном и опасном искусстве, маги. Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, с какого она места, выброси ее сразу. Если в твой ум проникают чужие помысли и стремления, не допытывайся, правы они или нет, они просто грязь. Так живи же в вечном стремлении познания, не позволяя помыкать собой, ибо ты, маг, а коли поддашься ты соблазнам чужим, не смей называть себя гордым словом, маг. Звучит внушительно очень. Слава богу, она меня не убила в этот раз. Предположим, просто предположим, что это хорошая новость. Что же значит появление данной рукописи? Знание очевидно. Надеюсь, здесь будут и реальные знания, а не только хорошие, да воодушевляющие цитаты разных деятелей. Далее я немного увлекся чтением введения в магию. Да, здесь и такое было, а также узнал, что это за книга. В общем, узнал я многое, но на практике ничего важного там не было. Для начала прочитал, чем отличаются маги и простаки, а также о строении сущности разных объектов и существ, а также о законах мироздания. Начнем, пожалуй, с сущности. Было интересно узнать, из чего именно состоит моя сущность, а также что даже у бактерии она есть, наверное. У человека, который имеет склонность к магии или просто может воздействовать на активный эфир, есть определенные слои сущности. В общем, слои или оболочка, чем более нематериальны, тем сложнее их увидеть. Кстати, узнал я и о том магическом восприятии мира, что оказалось, в общем-то, не магией вовсе, а духовным зрением. Такое восприятие действительности позволяет увидеть не только оболочку сущности существа, но и потоки эфира, а также духовных сущностей. О духовном зрении было сказано, что это восприятие со временем и тренировками позволяет лучше понять магию, людей и их сущности. Конечно, различать все эти мириады переливающихся потоков энергии очень сложно, но со временем и упорством можно даже жить, не открывая биологических глаз, ведь восприятие духовным зрением не требует глаз. Это восприятие своим духом, оболочкой менее материального порядка, чем является мое физическое воплощение. Первым в сущности существа всегда идет первооснова. Ее нельзя повредить или разрушить, но и в себе она не несет практически ничего, кроме слепка сущности, что не имеет ни памяти, ни навыков. Но именно она отличает живых и мертвых. К сожалению, увидеть ее невозможно, даже богам. Да, мать вашу, и эти творцы чудес оказались реальными. Про богов сказать ничего не могу, но пока стоит принять данное высказывание как истину, за неимением альтернативного источника информации. Вообще, говоря откровенно, полученная информация не вызывала полного доверия. Даже слова про первооснову души были довольно скомканы и невнятны. Но здесь можно понять автора, ведь если увидеть ее не дано и богам, то ее наличие не более чем просто теория. Второй оболочкой сущности выступает магическая оболочка. Есть она практически у всех, кто имеет дар к магии. У каждого человека она имеется, но не каждый достиг порога развитой оболочки, что и позволяет творить магию и управлять потоками эфира. Есть определенный порог, за которым данная оболочка позволяет стать магом. Зачастую, когда родители имели хорошо развитую оболочку, их отпрыски также рождались с развитой оболочкой, что делало каждое поколение сильнее, но только в том случае, если каждое поколение упорно трудилось в освоении магических наук. Увы, процесс не быстрый и требует не одно или два поколения, а десятки или даже сотни. Конечно, там не все так прямолинейно, как кажется на первый взгляд. Что такое сильный маг, что такое слабый маг, мне такая информация неизвестна. Но понятно одно, магический дар можно развивать от поколения к поколению, а также его можно и лишиться. Ведь процесс обратный, и, следовательно, маги могут просто выродиться. Очень редко человек может посвятить себя искусству, отрекаясь от всех благ общества и наслаждения достигнутым. Поэтому и возникает деградация дара, ведь когда ты достиг вершины, развитие перестает приносить ожидаемое удовольствие, а потом твои наследники берут с тебя пример, и дар становится все слабее и слабее. Третьей оболочкой является оболочка разума. Она позволяет чувствовать, думать и размышлять, а также помнить. Такая оболочка может быть даже у зомби и животных, но развиты они будут крайне слабо. Четвертая оболочка сущности – это нематериальная оболочка, или просто тень. Есть у любого субъекта или объекта и полностью его повторяет. Ее также называют основой сущности, ведь все поступки прилипают именно к ней. У каждого предмета есть эта тень, будь то кролик или просто табуретка. Без такой тени можно узнать, является ли предмет перед тобой реальным или сотворенным при помощи магии. Увидеть ее невозможно без духовного восприятия, ведь именно духовное зрение зрит четвертые оболочки. Пятая оболочка идет физическое тело, то, что мы видим своими глазами. Это вместилище нашей жизни или просто праны. Физическое тело и ее энергия являются тем, что диктует, сколько мы проживем. Такую энергию можно поднять как в качестве, так и в количестве довольно просто, но и потерять ее неимоверно легко. Обычное плохое питание уменьшает ее количество, а здоровая жизнь увеличивает. Конечно, для обычного биологического вида есть ограничения, но для тех, кто имеет возможность пользоваться магией, это пустяки, ведь магия не только творит чудеса, но и воздействует на законы мироздания. Следующие оболочки, которые мне не присущи, это бессмертная оболочка и божественное начало. Первая позволяет, но не гарантирует сохранение твоих воспоминаний в следующей жизни. Для этих существ нет понятия продолжительности жизни, хоть и убить такое существо не сложнее смертного. Понятно, что это не единственное преимущество, ведь отсутствие привязанности к пране дает не только бесконечную жизнь, но и бесконечные физические возможности. Они все так же ограничены биологическим телом, но зачастую наличие оной дает ощутимую прибавку к силе и выносливости, а последнее дает доступ к энергии веры, что позволяет творить настоящие чудеса, менять законы мира по своей воле, буквально переписывать реальность. Почему такая градация? Все просто, материальность. С самой нематериальной до самой материальной оболочки. Синонимом данного слова можно избрать термин «реальность существования». Да, естественно, у живых существ только первая оболочка обязательна, а остальные могут и отсутствовать. Например, у духа нет материального тела, что говорит об отсутствии физической оболочки. У бактерий нет оболочки разума. Они не способны размышлять или запоминать, но у них имеется оболочка физическая. Так вот об этой реальности. Это вообще хрен пойми, как и почему работает, но одно я смог понять. Чем более ты материален, тем внушительнее ты становишься. Образно говоря, если маг имеет шестую оболочку, бессмертную, то его заклинания будут просто сильнее, чем твои, следовательно, их качество будет выше. Ладно, черт с этими мудреными истинами, проще в это не углубляться. Основные моменты я понял, а остальное можно оставить на старость лет. Самое интересное я прочитал про магию. Обоснования меня тоже интересовали, но не настолько, насколько принципы работы магии. Так вот, магия – это активный эфир. Эфир есть везде, но в разном количестве и качестве, а также в разных формах. Всего его существует 5 форм, а их подразделов бесконечное множество. Например, активный эфир и есть та самая магия, что используется для колдовства. Плотный эфир – это сгустки эфира, что стали духами. Обитают они в астральном тонком мире. У них есть первые 4 оболочки, а также могут быть 6 и 7 оболочки. Дальше идет мягкий эфир или энергия жизни. И, наконец, то, чем управляют боги, эфир реальности или энергия веры. Самая мощная по воздействию на реальность, самая тяжелая для любых сущностей, кроме богов. Маг может использовать веру, но откровенно в малых и жалких масштабах, с большой трудностью, и не факт, что без последствий для своего физического и духовного здоровья. Также есть и первостихии, начало и конец, свет и тьма, излучение и поглощение. В принципе все, больше ничего написано не было, да и не думаю, что смогу пользоваться тем, что не суждено даже богам. Да даже темные боги, что пользуются темными силами, на самом деле не настолько темные, а светлые, что пользуются светлыми силами, на самом деле не полностью светлые. Вернемся к магии, а именно к активному эфиру. Энергию эфира выделяют все живые и неживые существа. Люди выделяют разные энергии. Камни, ветра, моря и пустота. А маги ими пользуются, собирая в себе и приказывая своему эфиру. Когда я прочитал, что условно любое заклятие мага на самом деле берет из самого мага не более 0,1-10% от нужного объема энергии, а остальное просто берется из окружения, я немного выпал. Ну, я думал, буду как герой с бесконечной энергией скакать, а здесь такая зависимость от окружающего фона. Поэтому существует вероятность встретить пустоты в активном эфире. Там, где вся энергия была использована, а для ее восполнения требуется время. Такие феномены встречаются крайне редко, ведь для возникновения он их нужно настоящее поле битвы, где схлестнулись настоящие архимаги большой силы или боги. Такие пустоты возможны и в других случаях, при применении особо сильных ритуалов или другой особо сильной магической процедуры. Еще и про 3 закона прочитал. Ничего не берется из ничего, время всегда идет вперед, что подразумевает, что изменения прошлого невозможны. Последним законом является невозможность уничтожения первой оболочки сущности или просто ядра. Сразу всплыли воспоминания о маховиках времени, что вызывали довольно много споров среди фанатов. Они же позволяли путешествовать во времени, вроде как да, а выяснить наверняка вообще возможности не было. Конечно, там, скорее всего, были и побочные эффекты, но мне про них неизвестно. Может, там просто скакали по линиям вероятностей, а может и вообще по параллельным вселенным. А когда я наконец добрался до дисциплин магии, то вообще немного офигел. Их было 51 штука. Одним словом, много. Сразу вспоминается Снейп, самый молодой мастер зельеварения, а ему уже было то ли 17, то ли 20 тогда, учитывая, что потратил он минимум 7-8 лет на освоение этой дисциплины, теряешься в догадках, сколько времени уйдет на изучение всего. Успею ли я выучить все, не знаю почему, но лозунг или напутствие на первой странице меня задело за живое. Все всегда знали, что знание – это сила, но только тогда, когда знание приносит пользу. Когда знания лежат мертвым грузом, тогда любой верзила может его отнять. Ну не знание, а просто саму жизнь. Ведь верзилам зачастую все, ваши знания и премудрости, до того самого места, где редко видно свет. Да и хочется достичь чего-нибудь существенного, раз уж выпала такая возможность. В своем бытии Василием я был одной из огромной серой массы. В один момент я был, а в другой меня уже нет. Ничего не изменилось. Хочется быть весомой фигурой, а не просто массой, которой помыкают и управляют. Да, к Крикуны могут сколь угодно кричать о значимости своей персоны для общества, но тех, кого запомнят, единицы, с теми, с кем будут считаться, тысячи, а все остальные, просто серая масса, что проживает свой век и быстро заметается песками времени, временами вспоминаемые близкими и родными, а может и вообще просто забытыми навсегда. Аберфорд. Послышался строгий женский голос из-за двери, как-то даже неожиданно. Аберфорд. И снова послышалось мне. Голос звучал требовательно, настойчиво. Я даже сначала и не понял, реальность ли это, а может, простая иллюзия, но звуки шагов быстро заставили поверить в реальность происходящего. Черт, а куда мне книгу деть? Я же спалюсь с ней в первые дни своего пребывания здесь, а это очень и очень плохо. Сука, как жаль, что книги не исчезают. А-а-а, видимо, исчезают. Фух, скинув невидимую каплю пота, я слабо улыбнулся. Книга просто растаяла у меня в руках, словно вода, и впиталась мне в руку. Не знаю точно, что это было, но главное, что опасности удалось избежать. Кто-то резко открыл дверь мне в комнату, и я увидел ее, Киндру Дамблдор, мать этого бренного тела, настоящая деспотка, ну а по правде, обычная женщина с устоями начала середины 19 века. Да, именно так, хоть родилась она и в 1854 году и была в семье простаков, но потом приехала и буквально воспитывалась обществом магов, а там всегда довольно медленно продвигался прогресс общества, поэтому мы и имеем то, что имеем. Вроде как на дворе 1888, ой, а на деле, по обычаям, мы в 1820-1830-х годах. На самом деле мне очень повезло, что вся память досталась мне от прошлого носителя. Хотя досталась ли, я с самого начала не знал, как себя идентифицировать. Из этого выходит, что я и есть Аберфорд, но с памятью о прошлой жизни. Что-то наподобие реинкарнации или слияния с другой сущностью. Мистер Аберфорд, я что, непонятно выразилась? Я вас позвала дважды, а вы не откликнулись и не спустились. И что я вижу сейчас? Вы до сих пор в кровати и до сих пор не сделали утренний мацион? Ее требовательный взгляд так и впился в мое маленькое тельце, а я замер, словно маленький зверек перед большим и опасным зверем. Это в своих снах я уже аговамак и все такое. А сейчас я так, гадкий утенок. Дабы не усугублять свое положение, я пришел к единственному правильному умозаключению. Глазки в пол. Плечи опустились, а ноги сдвинул к себе. Принимаем позу побитого котенка и молимся за хороший исход этой авантюры. Прости меня, матушка. Сегодня просто чувствую себя неладно, поэтому проспал. Оправдания не сработают, не то сейчас общество. Это в будущем оправдывайся и оправдывайся. А сейчас, если ты не при смерти и у тебя работают 4 культяпки, то прошу, соблюдай сложенный порядок. Ее взгляд скользнул по мне. У вас есть 5 минут. Молодой человек, чтобы сразу после мои глаза могли увидеть вашу фигуру за обеденным столом и в подобающем виде. 5 минут, молодой человек, я жду, требовательно добавила она. Господи ты мой, зачем орать так громко? Она быстро обернулась и, взмахнув рукой, направила деревянную палочку на мой горшок, экскура. Сразу после мой ночной горшок блестел, словно начищенная ложка. Вот тебе и магия. Не, я, конечно, думал об огненных смерчах, огромных цунами и сотрясающих землю землетрясениях, а здесь вот горшок почистили и отполировали. В каждом действии нужно искать свои плюсы. Без работы в мире простаков точно не останусь. Если все будет плохо, просто пойду чистить сортиры. Вот же ж, в армии угрожали унитаз вилкой чистить, а здесь что, палкой заставит? Только не обычной, а волшебной. Ха, ладно, у меня совершенно нет времени на то, чтобы расслабляться и сидеть ничего не делая. У меня есть как обязанности по дому, так и занятия. Подай и принеси, обычно просили меня, но многое остальное делал Дамблдор. Он был старшим сыном и на целых 3 года меня старше, ну 2 с небольшим. Вот он и занимался такой полезной деятельностью, как работа по дому. Хотя какая работа, на все есть заклинание, что раз-два, и дом размером с замок уже чистый. Так чисто небольшие бытовые вещи, но все равно, такую работу оставляли нам, дабы развивать полезные качества в ребенке. Хотя и не всегда просили такое делать, так только время от времени. Но вот обучение, это да, я обязан был делать все для обучения. Ну вот скажите мне, когда вы научились читать? В лет 6 или 5, а вот меня учили с 3 лет, вместе с математикой, письменностью и так далее. Конечно, Все было очень просто для взрослого человека, но вот для ребенка это было ужасно сложно. А вот взял ты и не прочитал книжку, но читать приходится по слогам, с болью и скоростью улитки. Но вот не прочитал ты этот фолиант, вот тебя за это хорошенько так и наградят. Ручкой по затылку погладит, кожей по попе, палкой по пальцам и так далее. А работа по дому откровенно бесит. Нет, не думайте, что родители не могли сделать все сами. Пару пасов палочкой, и валя, все чисто, да гладко. Но здесь нам прививают трудолюбие и тому подобные качества. Семья у нас не богатая, но и не бедная. Отец чистокровный, но из непонятного и не сильного рода. Мать из семьи простаков, поэтому в магическом мире за собой не имеет и ломаного гроша. Главное, что мы не живем в бедности, у нас есть свои сбережения, и этого достаточно для нормальной жизни. К сожалению, живем мы в Гадриковой впадине, что далеко не центр Лондона, а обычная деревня. Если мне и нужно заработать свои деньги, то это будет очень трудоемкой задачей в текущих реалиях. Основой моего возможного плана мог стать только мир простаков, а не мир магов. Сейчас в мире магии идет период стабильности. Время с относительно малым количеством конфликтов, да Великобритания завоевывает и громит всяких африканцев и т.д. Но не более больших конфликтов в Европе на сегодняшний день быть не должно. Хотя кто я такой, чтобы делать подобные заявления? Все мои рассуждения не более чем спекуляция от человека, который практически ничего не знает. Незаметно для себя я уже собрался и оделся в детскую мантию, кстати, очень удобную, не стесняет движения и выглядит довольно аутентично. Сразу после я спустился со второго этажа. На втором этаже у каждого была своя спальня, одна для родителей и три для меня, брата и сестры. Полностью спальный этаж, где не было ничего связанного с учебой или работой. Что бы кто ни говорил, но для волшебников построить дом любого размера не стоит и ломаного кнота. Вот защита, это да, сложно и кропотливо, но почему тогда у каждого волшебника нет замка? Ну так защита пропорциональна размеру, да и смысл в громадных домах, если жить и посещать ты будешь от силы комнаты 3, а может, 4. Зайдя в столовую, я неуклюже поклонился: «Здравствуй, матушка, здравствуй, отец». Мне просто кивнули, а я прошел за свой стул. На завтрак у нас была яичница, пару тостов, бобы и несколько мясных колбас, вполне сытный завтрак. Быстро все съев, я мигом передвинулся к своей маленькой сестре и начал медленно кормить ее. Ей всего 2, поэтому есть самостоятельно у нее получается отвратительно. И вообще, она миленькая такая, скромная, молчит и медленно глотает еду, не капризничает и вообще ведет себя, словно полная лапка. Насколько мне известно, а мне известно очень мало, она погибла молодой. Там была заварушка между мной и братом и его дружком Гриндевальдом. И там то ли они ее случайно убили, то ли она сама пыталась остановить битву и попала под перекрестный огонь. Но я, сука, не позволю тронуть это чудо. Не знаю почему, но прямо изнутри поднимается такая ярость, такой гнев при единой мысли о смерти этой малышки. Каждого, кто тронет ее, кастрирую и запихну детородный орган по самые яйца в жопы этих одаренных. Ух, видимо, мой взгляд испугал Риану. Она, открыв рот, смотрит на меня с глазами размером с галеон. Хах, ладно, ладно, сестренка, спокойно. Нежно пропустив свою ладошку через ее светлые волосы, я нежно погладил ее по голове, слабо улыбнувшись. Почему я не говорил? Просто говорить в нашем семействе за столом было не принято, поэтому каждый из нас молчал в тряпочку. Когда мы закончили, отец встал и, окинув взглядом сначала Дамблдора, а потом и меня, сказал: «Альбус Аберфорд, жду вас у себя». Хех, я же теперь тоже Дамблдор. Ну, в итоге называть брата придется просто Альбус, а никак не Дамблдор. Надеюсь, когда он старым станет, не станет меня мальчиком своим считать. Бррр, жутко. Вот представляю я себе сцену. Прихожу, значит, к брату в кабинет директора, а он мне: «Садись, мальчик мой». Повсюду гремит всякая магическая ересь, по комнате летает жареный петух, и братец в фиолетовой мантии, прямиком из магазина для взрослых, стоит, сверкая очками-половинками. А я, словно прыщавая девственница: «Да, господин директор». Фу. Так, отбросим такое мерзкое созерцание. Вернемся к речи отца. Мда, немногословно, но таковы обычаи в таком времени. Я посмотрел на брата. «Привет, Альбус. Как твое утро?» Не знаю, с чего именно начинать разговор с ребенком, но думаю, это нормальный повод. Хорошо, а ты чего опоздал? Опять решил взбесить матушку почем зря? Усмехнулся он, странно улыбаясь. Я тяжело вздохнул, ну не говорит же мне, что я вообще не полностью Аберфорд, а образно выражаясь, посторонний человек, но в то же время и его брат одновременно. Утро не задалось, то снилось всякое, то с кровати не мог встать. Слушай, а ты читал что-нибудь интересное? Быстро сменив тему, я задал интересный вопрос. Хм, он потер подбородок и вскинул взгляд ввысь. Интересное, интересное, да, я вчера заглядывал в книгу, что рассказывала про школы магии. Правда, а не расскажешь мне? Мне тоже очень интересно, воскликнул я. Конечно, мне интересно, я вообще знал только о 4 школах в этом мире. А вдруг их больше? Ведь фильмы, откровенно говоря, описывали реалии только одной страны, Англии. Конечно, Абер, о чем может быть речь? Ярко улыбнулся брат. Слушай внимательно, в магическом мире существует 24 школы чародейства и волшебства. Также существует 10 академий волшебства и еще 3 высших магических института магии. Но думаю, нам слишком рано думать о таких вещах, как академия или, тем более, высший магический институт. Самые старые школы волшебства – это школа Хогвартс, школа зыбучих песков в Иране и школа великих пирамид в Египте. А самые новые школы волшебства – это школа лунного сияния в США, школа Евернайт в Канаде и школа Вадглингтон в Великобритании. Слушай, Альбус, а какая школа самая лучшая? Сейчас я немного недоумевал, ведь столько школ. Оказывается, мир не настолько мал, как описывали в книгах, да и подозрительно это все звучало. Отучиться 7 лет, и вот специалист. Такого не бывает. А общее образование, а специализация? Ага, так я и поверил. Ведь в обычном мире было только 11 классов общеобразовательного, и только потом еще 5-6 лет, чтобы стать специалистом. Было бы понятно, если это были только основы, вот отучился 7 лет, и ты знаешь всего, но понемногу. Это я понимаю, правильно. Лучшее, говоришь, я заметил, как интересно встали у Альбуса брови, домиком. Видимо, сложный для него вопрос. Я не могу сказать точно, но сейчас считается, что Хогвартс находится на 4-5 месте в мире. Но сложно сказать наверняка. Например, школа Кастелабрушу, которая находится в Бразилии, считается лучшей по травологии. Школа Арканум Готенхаген в Германии считается лучшей в артефакторике, а школа зыбучих песков в Иране, говорят, что самая лучшая в ритуалистике. Но если говорить про 5 самых лучших и не расставлять их по местам, то это однозначно будут Хогвартс, колдовстворец в Российской империи, Шармбатон во Франции, Арканум Готенхаген и Прасковья в Чехии. А что насчет других стран? Ну там Китай и так далее. Я вроде и вел себя спокойно, реагируя с долей восхищения и растерянности. Оно на самом деле так и было. Ведь кто мог знать, что в мире столько школ, да и помимо того, здесь их по-настоящему много. А школы из стран Азии не было даже упомянуто. Альбус отвернулся и слегка растерялся. Ну знаешь, Аберфорд школы, что находятся в Индии, Китае, Японии и Корее, про них не слишком много известно. Они вообще не общаются с большей частью остального мира. Я скорчил задумчивую рожицу, потирая переносицу. Что мы имеем? В мире очень много школ, а не 1¾. Есть еще всякие академии и университеты. Это сразу расширяет мир в десятки, если не сотни раз. Ведь если бы школ было всего несколько, то можно было бы сделать вывод насчет малочисленности волшебников, а здесь целых 24 школы. А это точно не меньше 5000 волшебников в год, которые выпускаются в мир. В фильме-то вообще от силы было пару тысяч волшебников в Англии, а здесь сколько? Хотя, конечно, здесь я не учитываю влияние двух мировых войн, ведь такие заварушки просто не могли не задеть волшебников. Хоть сколько-нибудь, но будут участвовать в такой заварушке. А Вторая мировая, там же была мировая война на обоих фронтах. Хотя кажется мне, что именно школа Арканум Готенхаген сейчас в лидерах, а точнее на первом месте. Ведь именно оттуда и пошла война, ну из Германии, Абер. Так значит, мир намного больше, чем я знал до этого. Что из этого следует? А то, что сильных волшебников в мире не один, два и все, а дофига и больше. Братец, те же директора каждой из школ, академий и университетов, это точно сильные маги. На них строится будущее мира магии, а профессора, ладно, в школе там могут быть обычные взрослые волшебники, что хорошо сдали финальные экзамены, а вот в академиях и институтах, Там дяденьки и тетеньки должны быть аго какие умелые и сильные. Они же воспитывают уже не детей, а подростков и взрослых волшебников. Да и учитывая тот факт, что волшебники могут жить далеко за сотню лет, не мудрено набраться силы и опыта. Аберфорд, меня вдруг здорово тряхнуло, и я сфокусировал свой взгляд на брате, который смотрел на меня внимательно. «А, что, ты словно статуя встал, а глаза вообще смотрели куда-то не понять куда», — ответил Альбус, вскинув руку в потолок. «И вообще, нам надо идти к отцу, а то выпарют. Не знаю, как ты, а мне Розги не сильно нравится». Его взгляд потемнел, особенно когда матушка плеткой своей хлещет БРРР. «Ага, пошли», — ответил я, затрудняясь найти подходящий ответ. «От отца я уже получал разок, было дело, но и бил он слабо, а от матери — ни разу. Хорошо, что Альбус успел меня предупредить. Лучше не делать ничего, что могло бы довести до такого». Вместе с Альбусом мы подошли к отцовскому кабинету и постучали пару раз, прежде чем дверь открылась. Комната была обставлена в мрачных тонах, стол и стулья из темного дерева, в воздухе висели магические огоньки, освещая комнату. «Мальчики», — отец показал рукой на стулья, а сам продолжил писать что-то на свитке. Когда мы уселись на свои места, отец, бросив быстрый взгляд на меня, а затем и на Альбуса, начал говорить: «Сегодня, как и обещал в прошлый раз, я вам расскажу про магический мир в целом. Начну издалека. Маги жили среди маглов вплоть до 1689 года, когда приняли закон о сокрытии волшебного мира от маглов. Причиной такого закона стала война, что разгорелась между волшебниками и фанатиками бога. Этот конфликт пролил немало крови как маглов, так и волшебников. Вследствие этой войны был заключен пакт. Магический мир уходит из мира маглов, а фанатики прекращают свои походы против волшебников. Статус секретности официально вступил в силу в 1692 году. Именно с того самого момента и были созданы специальные складки пространства, в которых были расположены самые важные магические места. Мы продолжали слушать сухую выжимку истории от отца. Сказать, что он прирожденный преподаватель, что при нем даже гений получит максимум 4, я мог с полной уверенностью. Одним словом, никогда ему не быть учителем, но учит и ладно. Мы слушали отца на протяжении минут 40 или часа, под конец даже я уже не выдерживал. «Альбус?» – спросил отец брата. «Слушаю, отец», – с кивком ответил Альбус. Отец выложил пару книг на стол и показал на них рукой. «Это тебе на ближайшие пару недель, по вопросам, что тебя заинтересуют, обращайся ко мне». «Аберфорд?» «Да, отец», – он указал на другую книгу, что лежало около тех, которые отец выдал Альбусу. «Это твоя книга, по ней будешь учиться читать. Меня по таким пустякам не беспокоить. За помощью обращайся или к своей матери, или к своему брату». «Хорошо, отец». Он вскинул бровь и посмотрел на нас ожидающе. «Есть вопросы?» Я быстро ухватился за шанс и решил узнать то, что меня интересовало. «Отец, я хотел у тебя спросить». Глава 3. Упускать возможность разузнать о новом мире побольше я не хотел. Поэтому, когда шанс замаячил прямо у меня перед глазами, я сразу за него ухватился, задавая отцу вопрос. «Отец, у меня есть к вам вопрос, но он не относится к теме нашего урока». Отец посмотрел на меня внимательно, окинув удивленным взглядом, мол, вопрос довольно нетипичный, но кивнул, прося продолжать. «Мне вот что интересно, а насколько огромен магический мир?» Он как-то странно на меня посмотрел, а потом многозначительно покивал. «Не знаю, Аберфорд, никто не может знать наверняка, но вот тебе пример. Магическая Англия занимает минимум столько же места, сколько и магловская ее часть, а в магической Великобритании живет порядка 80 тысяч волшебников. Сколько волшебников живет в других странах, я просто не знаю, но точно не меньше, чем у нас». Я замер. Голова быстро пыталась примерить и прикинуть предоставленные мне данные насчет населения магического мира. Будет ложью сказать, что цифра меня не удивила, ведь сравнивать я мог только с произведением Роулинг. Честно говоря, точных знаний у меня никогда не было, да и фанатом этого мира я никогда не был. Точно помню, что у Роулинг волшебников было мало, и так практически все знали друг друга в лицо. А в случае, если данные отца хоть немного отражают действительность, то помнить в лицо 80 тысяч человек просто невозможно. Так это еще и информация без учета каких-либо получеловеческих рас. Очередной крах шаблона за один день не добавлял мне уверенности, но отрицать реальность не было смысла. Видимо, заметив мое молчание, Отец обратился ко мне, это все, что ты хотел спросить. Я, честно говоря, немного растерялся, но заторможенно кивнул. На сегодня я считал достаточным количество полученной мной информации. Ее оказалось вроде и немного, но она достаточно сильно влияла на мое восприятие мира. «Хорошо, жду вас на вечернюю тренировку по фехтованию», — сказал отец, углубившись в бумаги, что лежали у него на столе. А я, схватив книгу, быстро утопал к себе в комнату. Сейчас стоило обдумать мои перспективы на будущее наедине с самим собой. Как только я уселся обратно на кровать, решил хорошенько все обдумать и провести первичный анализ имеющихся у меня данных. Что мне вообще известно? Магический мир оказался намного больше, чем я мог себе представить. В мире очень много школ, всяких академий и других учебных учреждений. Из этого можно извлечь, что конкретно в мире намного больше организаций, чем хотелось бы для более простого просчитывания будущих событий. Хотя какое мне дело до этих организаций, раз моя главная цель – знания, я просто и методично буду идти к этой цели, постепенно и со временем набирая их все больше и больше, а в процессе становясь сильнее. Вопрос об организациях и прочем, возможно, и будет изредка меня волновать, но здесь сыграл другой аргумент. Зачем волноваться о том, что изменить не в силах в ближайшие лет 10, а то и все 20 минимум. Кстати, мне довольно интересно, если бы магический мир Англии состоял из пары тысяч волшебников, зачем бы им нужно было Министерство магии? Такое малое количество людей просто не смогло бы поддерживать экономику такого государства. Ведь весь этот государственный аппарат, состоящий бы минимум из десятой части всего населения, должен получать обеспечение. А откуда взять деньги? Только налоги и пожертвования от богатых. Да и вообще, это не только зарплаты для тех, кто работает на саму организацию, но и деньги на проекты на благо общества, содержание преступников, постоянные выплаты компенсаций за погибших на службе и т.д. и т.п. Это огромные деньги, которые такое малое количество волшебников просто не смогло бы экономически поддерживать. И неважно, сколько раз ты Малфой или другой благородный выродок, ведь люди и есть источник дохода. Сейчас, обдумывая все это, я могу понять, что даже 80 тысяч магов – относительно небольшое количество людей, хоть и намного внушительнее жалких пары тысяч. В таком обществе есть кому поддерживать постоянный спрос на продукты, рынок не сильно занят, если не учитывать основные направления продуктов и оказания услуг по общедоступным направлениям. Но утверждать ничего с большей вероятностью я права не имею, ведь знаю всего ничего. Все мои анализы, аки прогнозы на жениха у астрологов в моем прошлом мире. Ладно, не об экономике сейчас думать надо. Если население Великобритании намного больше, чем я думал, то и благородных чистокровных волшебников должно быть больше. Я точно знаю, что в случае если чистокровных было меньше трети, то их давно бы уничтожили. Нет, конечно, нужно учитывать такие моменты, как подавляющая сила, экономическая зависимость и прочее. Но если здесь все как в кино, то законы издают 28 чистокровных семей, и это по праву наследственности. Из этого я могу сделать предположение, что чистокровные правят справедливо или их довольно много, чтобы не поднялся бунт. Если смотреть на это с этой стороны, то нужно учитывать и другой факт. Огромное количество детей. В это время было нормой иметь 4-6 детей на одну семейную пару. А учитывая тот факт, что в одной чистокровной семье и до этого было больше одного мальчика, который дожил до свадьбы, то мы имеем около 8-12 детей на одну семью минимум. Это, конечно, не точно, но я не думаю, что мое предположение далеко от правды. Простая статистика с применением немногочисленных фактов этого времени. Ладно, что там по магии, нужно почитать больше и уже понять, что, как, где и почему. Как только я закончил предложение у себя в голове, у меня перед глазами зависла книга. Удобно, однако. Подумал, и вот она тебе. Подумал еще раз, и она испарилась. Пора продолжить изучение. Мда, а я-то думал, все будет намного проще, а оно оказывается вон как. Узнать я успел многое, но самое главное, подсознание, штука страшная. Все ограничения магии идут от него, и нет, обойти это ограничение нельзя. Вот просто нельзя его убрать. Оно всегда было и будет. Да даже у других рас оно есть, словно универсальный ограничитель воздействия на мир, созданный для живых существ. Так вот, в чем, собственно, суть? В твоей силе воли и обмане подсознания своим сознанием и сверхсознанием. К сожалению, контроль подсознания не предусмотрен в комплекте. Но, вот вам ваше сознание и сверхсознание. В общем, заставьте эти две свои сущности поверить в вашу бессознательную сущность в реальность эффекта, который вы хотите создать, и вуаля, все получится. Конечно, не все так просто, но и вдаваться в подробности не стоит. Я пока не архимаг и даже не псевдомаг. Сначала стоит просто начать колдовать, а уже потом можно будет размышлять о законах и ограничениях магии. Кстати, о сверхсознании. Суть сверхсознания в том, что работает оно не на логике и расчете, хотя и с некоторой зависимостью от эмоций, а на эмоциональном уровне и творчестве. Зачастую оно творит чудеса изобретательности. Использование такого ресурса, понятное дело, происходит только в неординарных ситуациях. Вообще, такое состояние чем-то похоже на описание просветления из книг. В книгах написано, что контролировать процесс, к сожалению, невозможно, но можно стремиться к его достижению. Эффект будет временным, но зачастую просто умопомрачительным. Если переносить это на магию, то просветление позволяет перескочить этап совращения подсознания и достичь результата намного быстрее, а главное, достичь более внушительного результата. Одно дело, неделями, а может и годами заниматься изучением определенного заклинания или, например, выводить новую невероятную формулу для ритуала месяцами, а здесь бац, и решение готово, причем работает лучше, чем ты мог предположить. Дальше я читал про волю. О, воля, это очень важно, ведь волевое усилие для взрослого – главный инструмент, без которого жить просто невозможно. Я, конечно, слышал о тех больных на голову людях, что кричали: «Займись делом, что тебе нравится, и все будет чики-пуки». Ага, конечно, именно так оно и будет. Что-то я редко слышал истории о людях, связанных с искусством творения, которые оказались счастливыми. Там попытки суицида вообще норма. И вроде человек занимается тем, что ему нравится, в том ремесле, где он хорош, а нет, бац, и решил повеситься, или вены вскрыть. Нет, ну надо было сказать такую глупость. Любая постоянная деятельность всегда становится рутиной. Всегда. Именно поэтому наши хобби не могут быть постоянными. Если мы любим читать, то будем читать время от времени, когда найдем классный сюжет или когда выдастся хороший день для чтения. А вот спросите людей, которые вынуждены читать тысячи страниц текста каждый месяц, например, редакторов. В детстве они очень любили читать, а сейчас, я более чем уверен, что они приходят домой с таким удовольствием завалиться на диван, чтобы не видеть ничего связанного с буквами, что это даже сложно представить.